Глава 10. Моя приятельница, хозяйка сада, ездила в туристическую поездку и убедилась в том, что автобусные поездки не самые лучшие на свете путешествия. Из окна автобуса не широкий обзор, а специально для туриста нормированный. В Стокгольме у нее было только 200 крон, больше иметь в ее положении безнравственно. Сами туристы отважно вышагивают с малыми детьми на груди, с полным оплаченным правом, оскалив искусственные, как у акул, зубы и выпятив вперед лица цвета вареной креветки. Вполне жизнью довольны. На набережной романтически толпятся яхты на воде, бегают белые трамвайчики, великолепный гранитный бок высокой скалы нависает над водной поверхностью. Она говорит, а я все представляю в мельчайших деталях. Я знаю, куда попаду, как только представится малейшая жизненная возможность. Поплыву на пароме из Швеции в Данию. Причалит огромный белый 12-палубный, необычайно нарядный паром. Откроется задняя аппарель, и пойдут в него большегрузные фуры, автобусы, бесчисленное множество автомашин. Мы начинаем загружаться, растекаемся по палубам, по четкому определенному ритму, порядку, без сбоев, без суеты. Кому на лифтах, кому по лестницам. В каюте свежо, бело и чисто. Работает кондиционер, телефон, пожалуйста. Паром плывет среди шхер. Я, поворачивая лицо навстречу ветру, стою с правого борта на 12-й палубе. Солярий здесь загорают, играют, выпивают. Я смотрю в серо-зеленую волну и на гранитные острова с домиками на берегу. Вероятно, в домиках тролли живут, это ведь их страна. Паром идет по узкому фарватеру, и я вижу, одно за другим навстречу движутся два немаленькие судна. Как же они разойдутся на узкой протоке? Вдруг крушение, столкновение, и все, что содержится в брюхе 12-этажного плавучего дома, вместе со мной пойдет ко дну. Бывало же такое не раз. Но суда благополучно расходятся, а меня приглашают к шведскому столу. Видела я кое-какие шведские столы, да только все было одно название, но такого я больше не увижу никогда. Икра черная, красная, желтая, белая, крупная, мелкая. Крабы, лангусты, креветки, устрицы во льду. Рыба белая, красная, селедка разного приготовления, мясо чудесное, разное. Постные, жирные, сосиски и сардельки, печиво, булки, булочки, рогалики, батончики, ватрушки, блинчики. Можно подогреть в электрической печке. Пончики, пироги, пирожки, пирожочки. Овощи, фрукты, какие только бывают на земном шаре. По отдельности и в салатах, фруктовые варенья, пюре, соусы, маринованные грибы, ягоды, напитки, вина, белые, красные, соки, чай, кофе, молоко, сливки, сметана, йогурт и творог. Все, что бывает на свете. Нет тут жареных змей, маринованных червей и другой азиатской экзотики. Недаром стол называется именно шведским. Столько свежей первоклассной еды сразу, где только берут. Что кончается, тут же добавляется и всем хватает с избытком. Назвать все, что там есть, невозможно. Съесть тем более, даже попробовать. Тучные и толстые мужчины и женщины надрываются в поедании предлагаемых несметных блюд. Хоть раз узреть в жизни подобное, мне часто снится во сне в подробностях. Но еще не все. На другом берегу датском были замки, мрачный Эльсинор. В чем там дело, мне не терпелось узнать. Столько жертв кровавых смерть нагромоздила. Кровавые безжалостные дела. Все как один перекололи друг друга, замок достался норвежцу. Замок поставлен на берегу узкого пролива Зунд, по которому издавна проходили торговые суда разных стран. Судов было много, и замок с пушками был специально поставлен, чтобы с каждого судна брать пошлину, дань за проход по проливу. Даже Англия, королева морей, по Шекспиру была даницей датского короля. Баловались грабежом, пиратством, и это есть у Шекспира, захваченных гноили в подземельях. Я по всем подземельям бы прошла. Темно, сыро, мрачно, узникам там не сладко. Я плутала бы по подземельям. А наверху, по богатым покоям в королевских мантиях, вышагивали над тюрьмой не иначе, как со шпагой. Да, времена были что надо. Не лучше наших. Хуже даже. Тут прогулка с мамочкой кончилась, прервался сон наяву. Я пошла к Тане рассказать, что бывает на свете.